«Все, кран починил, так что теперь точно лить не будет», — сказал мне Егор, когда вышел из ванной, вытирая руки о поданное ему полотенце. «Спасибо», — кивнула я ему и добавила, — «что бы я без тебя делала?» Личным помощником, который за последние 2 дня не только починил Алискину коляску, но еще и повозился с духовкой, что никак не желало разогреваться до нужной температуры, а после устранил течь в санузле, я обзавелась случайно. В целом, все могло бы закончиться еще на отломавшемся колесе, если бы в тот момент, когда Егор доставил обратно починенное средство дочкиного передвижения, я чуть не спалила на плите пирог. Уточнив, откуда дым, мой новый знакомый прошел на кухню, где на сковородке дотлевал убитый шедевр кулинарии, и, сообщив, что ему нужно полчаса, полез в духовку. Чинить. Так что через пару часов мы с ним сидели за столом, пили чай и уминали самую вкусную на свете выпечку. «Идем, накормлю тебя обедом», — сказал я Егору, и тут кивнул. Мы расположились за столом, на который я предварительно накрыла, подав борщ. Егор, который носил фамилию Сарычев, о чем сообщил мне в момент починки духовки, как будто без этого я могла принять его за мошенника, что бегал по квартирам в поисках того, что нужно отремонтировать, уплетал мою стряпню за обе щеки, а я получала какое-то особенное удовольствие от того, что мои кулинарные способности настолько ценились. Муж обычно лишь коротко благодарил за еду и уходил смотреть телевизор, оставляя мне на помывку гору посуды. «Через 2 дня будет сплав по реке. Это за городом», — сказал Егор, когда ополовинил тарелку. «Погода хорошая. Не хочешь взять дочку и поехать со мной?» Я удивленно приподняла брови, но Сарычев не дал мне выдать уточняющий вопрос, пояснив. «Сплавляться буду я и еще ребята из моей монтажки, а для гостей будет пикник. Там все оборудовано, а уехать сможем сразу, как только тебе надоест». Это было весьма завлекательное предложение, особенно учитывая тот факт, что такие вылазки были в последнее время редкостью. Но ответить на него я не успела. В квартиру ввалился мой почти что бывший муж, на развод с которым я как раз успела подать заявление буквально вчера. И он, не разувшись и пройдя прямиком на кухню, потребовал ответа настолько злым голосом, что от него чуть ли не окна задрожали. «А ты в курсе, что все еще мне жена, чтобы таскать в наш дом левых мужиков? Да еще и при моей дочери!»